Богомилы активно участвовали в восстаниях против византийских властей. Церковные и светские власти Византийской империи преследовали богомилов самым решительным образом. Их отлучали от церкви и предавали анафеме, заточали в тюрьмы, ссылали, сжигали на кострах, их собственность конфисковывалась. В 1111 году в Константинополе был публично сожжен выдающийся проповедник богомильства Василий. Несмотря на жесточайший террор, властям не удалось истребить богомильство, просуществовавшее на Балканах вплоть до XIV века. В XI веке поднимается новая волна еретических движений в Италии и Франции, направленных в первую очередь против папства и церковной иерархии, и проповедовавших возврат грамотных и несведущих в теологических тонкостях. Как справедливо отмечает итальянский историк Морген, нет ни текстов, ни документов, доказывающих, что новые ереси, родившиеся на Западе после тысячного года, являются продолжением древних теологических ересей. Морген, Problème sur l'origine de l'hérésie au Moyen Âge, Revue historique, 1966 год, номер 479, страница 3, примечание редакции. Источником вдохновения новых еретиков является исключительно Библия, которую они противопоставляют церкви и церковному учению. Библия в руках еретиков становится опаснейшим оружием против церкви. И последнее, в конце концов, буллой папы Григория IX в 1231 году запретила мирянам читать ее, причем запрет формально был отменен только Вторым Ватиканским собором. Западные ереси начала второго тысячелетия новой эры возникают в обществе, в котором возрождаются города и появляется рынок, намечается стремление к объединениям нового типа, пробуждается новое общественное сознание, вырисовываются контуры новых народностей в результате смешения различных этнических элементов, возникают новые классы в городах, требующие себе прав, которые до этого принадлежали другим. Там же страница 10, примечание редакции. Как известно, в социальной подоплеке этих ересей первым разобрался Энгельс в своем исследовании «Крестьянская война в Германии», написанном в 1850 году. Он подразделяет их на три группы. Патриархальные ереси, реакционные по форме и содержанию, представлявшие собой реакцию изолированных крестьянских общин, альпийских пастухов, на проникновение к ним феодализма. Городские ереси, представлявшие оппозицию феодализму со стороны переросших его рамки городов. И крестьянско-плебейские и плебейские ереси, наиболее радикальные, выливавшиеся в вооруженные антифеодальные восстания. Официальная ересь Средневековья, городская, указывает Энгельс, была направлена главным образом против церковников, на богатство и политическое положение которых она нападала. Подобно тому, как в 1024 году Британь были ареной массовых крестьянских восстаний, на разгром которых было мобилизовано большое рыцарское воинство. В 1095 году Францию вновь охватили крестьянские восстания. В 1069-1071 годах крестьянские восстания произошли в Англии, а в 1070 году в Саксонии, где крестьяне громили королевские поместья и вотчины. Эти вооруженные выступления крестьян сопровождались появлением новых ересей, направленных против светских и церковных феодалов. В начале XI века в Шампане возникла ересь Леотара Шампанского, призывавшего не платить церковную десятину. В 1022 году Орлеан и Тулузу охватило еретическое движение, последователи которого, по словам Йоренте, по-видимому, исповедовали учение манихеев. Подобного рода ересь распространилась в Аррасе, а также в Германии, Кёльне и Бонне. При подавлении этих движений впервые применяются массовые казни еретиков посредством их сожжения. По решению поместного синода, созванного в Орлеане по приказу короля Франции Роберта II 996-1031, в 1022 году было приговорено к сожжению 10 руководителей еретиков, отказавшихся отречься от своих взглядов. В числе осужденных оказался Этьен, духовник королевы Констанции, супруги короля Роберта II.